Она горевала. Мать, 2 месяца жившая в Москве и навещавшая ее ежедневно, утешала ее. «Ах, Бог с ней, с медалью!» А сама плакала по ночам и все вечера проводила в церквах, у Иверской или в часовне Пантелеймона в пламенной молитве. «Если она умрет, умру и я», — писала она Опочинину. «Я не смогу ее пережить». Сначала Опочинин ликовал, видя вынужденное бездействие артистки. Теперь она принадлежала ему вполне. Сам неверный по натуре, такой изменчивый в молодые годы, всю жизнь так легко заводивший связи и нарушавший клятвы, он органически не верил ни в чью добродетель и ревновал Надежду Васильевну ко всем поклонникам и актерам. К ним даже больше всего. Эта ревность оскорбляла и раздражала его. В сущности, несмотря на свой романтизм, не чуждый даже сентиментальности, Опочинин никогда не уважал женщин. Он был даже циником. Больше всего смущал его огневой темперамент его любовницы. И он бессознательно выработал себе своеобразную тактику. Чуть завидев на горизонте тень соперника, он удваивал свои ласки, он как бы старался утомить любимую женщину, усыпить ее любопытство и жажду новизны, которую он приписывал ей. Задача не из легких в его годы, и организм его разрушался. Всего печальнее было то, что, раздраженная его подозрительностью, она отвергала его объятия и охладевала, когда он горел. Она не была чувственной, она была только страстной. Она могла, особенно в молодости, год и два жить без сладострастия, если сердце ее молчало, и отдавалась только любя. Он не мог ее понять. Они ссорились, она страдала, и раны любви были тем больнее, что она добровольно сбросила с себя спасительную броню труда и творчества. Ничто не могло ей дать забвения и утешить ее. И эта зима оказалась роковой. В борьбе за свое достоинство, в этой борьбе с унижавшей ее страстью Опочинина, перегорела ее любовь. В сущности, охлаждение Надежды Васильевны началось не со вчерашнего дня, и раньше смутно чувствовалось обоими после ссор, в часы усталости физической и душевной. Однако они упорно отгоняли эти догадки. Слишком жуткой казалась пустота сердцу, привыкшему к волнениям. Мертвыми очами глядела на них пустыня будущего, без манящего миража любви. В эту зиму Надежда Васильевна внезапно пристрастилась к маскараду. Что влекло ее туда, она сама не могла бы сказать. Быть может, эти ощущения, как хмель, возбуждали упавшие нервы. Быть может, как и на балах, Надежда Васильевна так любила вальс и мазурку. Она в маскараде инстинктивно жаждала нравственного освобождения от гнета всех обязательств. Искала отречения не только от всего, что окружало ее, но главным образом от самой себя. Она стремилась здесь к тому же таинственному перевоплощению, которое давала ей сцена. Зачем? Была ли это потребность в привычном опьянении рампы, или же это стремление шло от каких-то более глубоких, неведомых тайников? Она не спрашивала себя, она наслаждалась.